Вдруг яркие вспышки огня прорезали темень на юге, загрохотали пушки, и, прорвав ночную тишину воющим полетом, на Буров полетели фугасные снаряды, рассыпая вокруг себя фонтаны осколков. Началась бестолковая суета, послышались призывы к оружию, крики начальников, с большим трудом восстанавливавших боевой порядок. Короче говоря, поднялась та суматоха, которую всегда влечет за собой неожиданное ночное нападение. Наконец, по всей линии загремели и ответные выстрелы Буров, но их пушки били наугад по тем местам, где вспыхивали выстрелы. Разумеется, шуму было гораздо больше, чем дело, по крайней мере, со стороны Буров. И напротив, создавалось впечатление, что англичане заранее выверили свои прицелы. Несмотря на темноту, их снаряды падали с ужасающей точностью. Самое короткое время две пушки Буров были повреждены и вывезены из строя лидитовыми снарядами. Но несравненно серьезнее оказалось другое. Англичане изувечили длинного Тома, большую пушку Крезо. Это привело Буров в настоящее отчаяние. Послышались гневные, полные ужаса возгласы. «Длинный Том взорван! Том взорван! Проклятые англичане! Негодяи! Подлецы! Разбойники!» Ствол лучшей пушки Буров, по своему калибру и дальнобойности превосходивший все английские орудия, был изуродован. Неизвестно откуда пущенный английский снаряд с дьявольской точностью ударил в край ее жерла. Еще немного, и он проник бы в самый механизм длинного Тома. Но последствия и без того оказались внушительными. Жерло орудия сплющилось, словно от удара парового молота, а металл так раскалился, что край жерла стал темно-красным. В довершение всего пушка перевернулась вместе со своим лафетом. Она окончательно вышла из строя. Длинный Том. Бедняга Том. Казалось, что вместе с этой пушкой англичане искалечили душу сопротивления. Люди теснились вокруг орудия, как возле смертельно раненого главнокомандующего. Отважный французский инженер Леон, словно врач, горестно исследовал повреждения. «О, я вылечу ее! Непременно вылечу!» — сказал он, грозя кулаком англичанам, продолжавшим стрелять со стороны Моддера. Кронье в это время сидел один в своей палатке. Склонившись над картой, он при свете свечи изучал малейшие извилины поля. Ему донесли о несчастье. «Да разве вы не догадываетесь, откуда стреляют?» — спросил он с невозмутимым спокойствием, которое никогда не покидало этого человека. «Нет, генерал, в той стороне не было ни одной английской батареи». «Значит, ее установили недавно, минут пять назад». «Не понимаю», — ответил адъютант. «А бронепоезд забыли?» «Ах, да! Проклятый бронепоезд!» — воскликнул адъютант. «Его в таких случаях тихо подводят и останавливают на отрезке железнодорожного полотна, заранее намеченном для математической точности прицельного огня, — продолжал Кронье. Морские орудия, которые шлют нам сейчас свои снаряды, установлены на специальных платформах и наведены под известным углом, тоже предварительно выверенным. И вот результат. Ну что же делать, генерал? Надо раз и навсегда захватить крепость на колесах. Для этого необходимо разрушить позади нее железнодорожный путь. А еще лучше снова взорвать мост через Моддор. Немедленно? — спросил адъютант. — Да. Но у нас едва хватит людей для защиты позиций, в случае, если бы англичанам вздумалось возобновить наступление. А это вполне возможно, потому что нападение бронепоезда — ничто иное, как диверсия с целью отвлечь наше внимание.